Глава вторая. Лика. Вот так сюрприз. Ее я точно не ожидал увидеть. Наверное, меня должно было взволновать появление этой дряни. Все-таки первая любовь, первая эротическая фантазия. Как там в книжках пишут? Молния пронзила, небеса разверзлись, ударил гром. Ни хрена подобного. Единственное, что я почувствовал, жгучее желание выйти и свернуть сучке шею. Хотя врать не буду, выглядела она шикарно. Где-то глубоко внутри завозился мужской интерес. Ну как внутри? Ниже пояса. Я быстренько прихлопнул его, как назойливую муху. Это не женщина, это гребаная самка богомола. Не успеешь пристроить свой член, она уже откусит тебе голову. Нафиг, нафиг. Наглый хозяйский стук в витрину домового повторился. Похоже, дамочка привыкла к тому, что мир вращается вокруг нее, исполняет желания по первому щелчку пальцев. Конечно, я не собирался открывать, не дебил. Светить физиономии перед той, кто 8 лет назад с ледяным спокойствием прижимал лезвие ритуального ножа к моему горлу — поганая стратегия для начала большой игры. А вот изучить противника с близкого расстояния — идея вполне рабочая. Прижал ладонь к груди, где под кожей мышцами и ребрами пульсировала сердцевина ключа. Она чувствовала мое состояние и отвечала на него тягучим теплом, от которого кровь по венам бежала быстрее. «Ну давай, поработай, враг». В груди щелкнуло. Не знаю, зачем артефакт по-прежнему ждет команды. Мы с ним так сроднились, что он без слов понимает, какие действия требуются. Гребаная магическая бюрократия. Закрыл глаза. Представил узкий, заваленный битым кирпичом проулок между двумя обшарпанными офисными зданиями напротив домового. Там неплохая точка обзора. Пространство на миг подернулось маслянистой пленкой. Воздух беззвучно, почти интимно лопнул. Я шагнул в черный разлом. Короткий приступ головокружения, и вот уже стою снаружи, там, где и планировал. Когда ключ создает новый путь, в башке почему-то всегда начинаются вертолеты. В лицо ударил колючий декабрьский воздух. Здесь, в подворотне, он вонял старой мочой и перепревшим мусором. Я вжался в холодную кирпичную кладку, сливаясь с темнотой. Пятак перед входом в магазин теперь был как на ладони. Лика замерла возле двери. Единственный работающий фонарь, казалось, специально светил только на нее, чтобы я наверняка рассмотрел, насколько хороша эта тварь. Она выглядела вызывающе дорого и совершенно не подходила этому району. Впрочем, как и он ей. Будто шикарную брендовую вещь вывесили на свалке на радость бомжам. Даже на расстоянии я смог оценить запредельную стоимость ее кашемирового пальто. Лика стала еще красивее, факт. Думаю, в свой товарный вид она вложила сумму, раза в два превышающую стоимость магазина Стасика. Вместе с самим Стасиком. Темно-бордовая помада на ее пухлых губах казалась почти черной в этом освещении, а глаза, они остались прежними. Холодными, оценивающими. Она повернулась спиной к двери, снова ударила каблуком изящного кожаного сапога по пластиковому жалюзи. Звук вышел звонким и мерзким. «Да что ж такое?» Донесся до меня ее высокомерный голос. Водительская дверь приоткрылась, из салона выбрался мужчина. Высокий, широкоплечий, в строгом черном пальто. Похоже, не просто шофер, охранник. «Лика Игоревна, может, поедем?» — спросил он. «Здесь не самое спокойное место». Лика обернулась к нему, ее лицо исказило гримаса раздражения. «Заткнись, Артем. Без тебя решу, когда нам ехать. Этот кретин должен быть на месте. Он никуда не ходит, потому что нахрен никому не нужен». Она вытащила из кармана телефон, нервно ткнула пальцем в экран и поднесла его к уху. Я напряг слух, пропуская крохотную искру энергии через ушные раковины. «Это издевательство». Взорвалась Лика, как только на том конце ответили. «Стою у этой конуры. Косу не открывает. И телефон у него выключен. Ты уверен, что он вообще жив? Может, спился давно к хренам?» Она замолчала, слушая собеседника. Выражение ее лица сменилось с раздраженного на «пошло все нахрен». «Да что за бред?» Снова взорвалась дрянь через минуту. «Ты просто грёбаный параноик. Ну какой к чёртовой матери круг? С ума сошёл?» Похоже, собеседник прикрикнул на неё. Лика резко заткнулась. Терпения ей хватило ровно на 5 секунд. «Да я поняла, что нам нужен косой. Поняла, говорю. Но его нет, прикинь. Где его возьму? Рожу? Может, этот неудачник решил окончательно спиться или просто сдох? Да, я слышу тебя, хорошо. Попробую пробить. Да, я поняла. Нужны все 5. Не идиотка». Лика резко сбросила вызов. Еще раз посмотрела ненавидящим, полным брезгливости взглядом на темные окна домового. Будь ее воля, она с огромным удовольствием сожгла бы его к чертям собачьим. И тут произошло то, чего я не ожидал. Лика вдруг резко повернулась. Ее взгляд, острый и хищный, впился в темный угол подворотни. Она не могла видеть мой силуэт, но зуб даю, сучка, смотрела прямо мне в глаза. Или я окончательно сошел с ума? «Что случилось?» — моментально среагировал охранник. Он медленно сделал шаг в сторону подворотни, и его рука скользнула под полу пальто. «Пу-пу-пу, а парень-то у нас серьезный, со стволом. Лоб уводил и совершенно чистый, значит, не из просвещенных. Просто неплохо подготовленный спец». Внезапно я почувствовал дикое, почти животное желание выйти и грохнуть этого Артема. Рука сама собой дернулась, пальцы скрючились, готовые выпустить разряд моей гребаной магии. Я едва сдержал этот порыв. Что-то злое и темное внутри меня до одури хотело пустить кровь левому парню. Сцепил зубы. Втянул воздух. Выдохнул. Что за хрень? Я, конечно, не мальчик из церковного хора. Но чтоб вот так до усачки желать смерти незнакомому человеку, это странно. Если он подойдет ближе, меня сорвет. Я уже приготовился активировать ключ и свалить по-английски, чтоб ничего не натворить, но Лика окликнула своего халдея. «Артем, что ты там нашел, крыс? Поехали, я замерзла. Здесь невыносимо воняет». Охранник замер. По его лицу скользнула тень легкого раздражения, невидимая для хозяйки. «Интересно. А парень-то с башкой адекватно оценивает эту дрянь». Он медленно развернулся и направился к машине. «Как скажете, Лика Игоревна. Вы так внимательно смотрели в тот угол, я подумал, может, бродячая собака». Сучка дождалась, пока ей откроют заднюю дверь, забралась в салон. Охранник обошел тачку и устроился на водительском сиденье. Седан плавно тронулся с места. Мощные фары на мгновение разрезали тьму переулка, прошлись по мусорным бакам в 2 метра от меня, и через минуту машина растворилась в темноте. Я вышел из тени, приблизился к тому месту, где только что стояла Лика. На земле виднелись 2 идеально ровных пятна инея. Там, где она месила грязь каблуками. Что за хрень? Присел на корточки, коснулся одного пальцем. Кожу обожгло так, будто сунул руку в жидкий азот. Поднес к лицу, принюхался. Сладкий запах чар. Любопытно. Постоял еще 5 минут. Думал. Нахрена она приезжала? Косой сказал, что много лет не имеет общих дел с бывшими друзьями. Он не врал, я знаю. И эти разговоры. Круг. Снова нужны все 5. Есть ощущение, кто-то решил опять собрать великолепную 5. Ритуал? Похоже на то. Непонятно только зачем. Я потянулся к ключу, переместился обратно в магазин. Сначала нырнул на склад. Лика злилась, что телефон Косова отключен. Последний раз я видел его на столе, где Стасик вел подсчеты в ночь нашей фееричной встречи. Мобильник нашелся сразу. Разряженный. Воткнул его в старую зарядку, брошенную в углу. Экран слабо мигнул, оживая. На дисплее висело одно непрочитанное сообщение, пришедшее 1 час назад с неизвестного номера. «Круг разомкнулся. Ты срочно нужен». «Интересно». Мой голос в тишине склада прозвучал слишком громко. Сунул телефон в карман и пошел наверх. Косой сидел в пустой чугунной ванне, вцепившись в ее края так сильно, что костяшки пальцев побелели. Вода, которой его поливал, давно стекла. Стасика трясло мелкой дрожью. «Ты здесь? Молодец, что не ушел». Я прислонился к дверному косяку, рассматривая это жалкое зрелище. Стас дернул головой на мой голос. Его пустые глазницы, прикрытые веками, выглядели как 2 вмятины на куске серого теста. «Очень смешно, мать твою, просто обоссаться можно. Косой говорил уже нормально, без истерики. Пока меня не было, он успокоился. «Кого там хрен принес? Там, внизу. Это менты? Скажи мне, что это были менты. И что тебя сейчас упекут на несколько лет за нанесение особо тяжких увечий?» Я усмехнулся. «Мечтай, Стасик. Менты — твой счастливый билет в жизнь, где нет меня. Слишком жирно. Не заслужил. Нет, заглядывала твоя старая подружка, Лика». Стаса аж подбросила. Он дернулся, ударившись затылком о стену. «Лика», — выдохнул Косой. Его лицо мгновенно перекосило от ядовитой застарелой ненависти. «Эта сука, какого хрена? Приехала проверить, не сдох ли я? Она что-нибудь говорила?» «О да», — я подошел ближе и наклонился над ним. «Мы с ней очень мило поболтали. Сказала, что ты гребаный неудачник, тряпка и абсос. И что очень хотела бы видеть, как тебя запихивают в деревянный ящик, а потом засыпают землей. По-моему, очень трогательная забота о бывшем друге». У Косова стало такое зверское лицо, что я не выдержал и рассмеялся. «Не тупи, Стасик, мы с ней не разговаривали. Наша встреча — это особенное событие. Не будем торопиться». Стасик вдруг зашелся в истерическом клокочущем смехе, который почти сразу превратился в кашель. «Сука, как же я их всех ненавижу! Если бы я мог, если бы у меня были, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. А если бы у тебя были яйца, ты бы не влез в это дерьмо 8 лет назад». Оборвал я поток его желчи. «Но яиц нет, так что кончай митинговать, пора на выход». Схватил Косова за шкирку, шмотки на нем были мокрыми и холодными. Рывком подтянул вверх. Стас забился, пытаясь обрести опору на скользком дне ванны. «Осторожнее», — заскулил он, хватаясь за мою руку. «Я же ничего не вижу. Ты что, издеваешься?» Еще даже не начинал. Бесцеремонно вытащил его на кафельный пол. «Давай, переставляй копыта». Стас замер. Его руки судорожно начали шарить в воздухе, пока правая не нашла мое плечо. «Как скажешь, мамочка», — хмыкнул он. «Будешь меня за ручку водить? Подтирать мне сопли?» Внутри моментально закипело желание впечатать его головой в раковину. Еле сдержался. Рано. Инструмент еще не отработал свое. «Заткнись», — холодно посоветовал я, сжав его предплечье так, что Стас тихо заскулил. «Если будешь вякать, в этой ванне тебя утоплю. Просто ради тишины. Понял?» Он моментально сдулся. Ненависть в нем была велика, но трусости еще больше. «Понял, не надо топить». Дотащил Косова до комнаты. Он спотыкался, ныл, но шел. Первым делом стянул с него мокрый вонючий свитер. «Штаны и футболку снимай сам. Не готов видеть твою обнаженную натуру». Вернулся в кладовку, с сомнением посмотрел на вещи. Филиал мусорной свалки. Засаленные куртки, джинсы с пятнами грязи и чего-то подозрительного, горы нестиранного белья в углу. «Стасик, ты не просто дебил, ты еще и свинья». Я брезгливо взял двумя пальцами что-то похожее на свитер. «У тебя какой-никакой бизнес. Есть деньги, а ты живешь в берлоге, где даже крысы побрезгуют дохнуть». «Мне некогда было заниматься бытом», — огрызнулся он, стягивая штаны. «Я работал». «Какой молодец». После короткой ревизии стало ясно. Выбрать практически нечего. Все вещи были грязными, пропитанными запахом застарелого пота и дешевого табака. В принципе, я уже ковырялся в этом дерьме, когда искал одежду для себя. Но надежда все же оставалась. Нашел какую-то более-менее приличную на вид толстовку и относительно чистые спортивные штаны. «На, натягивай», — бросил вещи Стасу в лицо. «Завтра вызову клининг. Пусть выгребают весь хлам. И шмотки твои в химчистку отправлю. Хотя проще их сжечь к чертям». Стас начал одеваться. Его движения были дерганными, неуклюжими. Я смотрел на него и чувствовал только глухое раздражение. 8 лет мечтал о мести. Представлял этих ублюдков могущественными врагами. А передо мной стоит слепой, неопрятный неудачник, которого собственные друзья выкинули на помойку. Это почти унизительно мстить такому. Но Лика другая. И боцман, и близнецы. Они-то как раз процветают. Косой — это просто первая ступенька. Грязная, скользкая, но необходимая. Все. Стас натянул толстовку наизнанку, а штаны задом наперед. «Где буду спать?» «На диване», — я указал рукой в сторону гостиной зоны. Он сделал шаг и тут же ударился о кресло. «Ну твою мать, Стасик, Твои глаза в состоянии видеть пространство в комнате. Давай, соберись. Контролируй свое тело на расстоянии. Иди нахрен, огрызнулся он. После того, как ты заставил меня смотреть на изначальный град, вижу все как-то смутно. Я подошел к Осому, довел его до дивана. Стас плюхнулся на старые потертые подушки и тут же свернулся калачиком, накрывшись пледом. Я взял пульт от телека, щелкнул кнопкой. Развернул экран так, чтобы глаза Косова его видели. «Это зачем?» Стасик тут же оторвал голову от подушки. «Пусть смотрят. Твои глазные яблоки живут самостоятельной жизнью. Как мы в этом совсем недавно убедились. Подглядывают за всеми подряд. Без контроля это делать опасно. Займем их ночным шоу. Все, спи». Я с интересом посмотрел на коробку. «Слушай, прям любопытно, а вы как теперь будете? Каждый сам по себе? Город засыпает, просыпается мафия?» «Да пошел ты», — буркнул Стас, но уже без особого энтузиазма. В углу комнаты за шкафом нашлась старая скрипучая раскладушка с провисшим брезентом. Я вытащил ее, разложил, попробовал рукой. «Выдержит». Взял куртку, свернул валиком, положил под голову, улегся сам. Сон пришел быстро. Муторный и вязкий. Мне снова снились башни из черного стекла и человек в серебряной маске. Он молча указывал пальцем прямо на мою грудь. Чего хотел, мудила, я так и не понял. Смешно. Когда был в изначальном граде, мне каждую ночь снился родной мир. Сейчас нахожусь в родном мире, и мне каждую ночь снится изначальный град. Очень неопределенный я тип. Проснулся от собственного хрипа. В груди как ненормальное колотилось сердце. Каждый раз это происходит после пробуждения. Будто мое тело до сих пор не может поверить, что носит в себе столько магического дерьма. Не успел открыть глаза, как со стороны дивана раздался недовольный голос. «Ради всего святого, всади мне пулю в голову или переключи этот чертов канал!» Я повернул голову к телевизору. На экране шло утреннее ток-шоу. Стареющий ведущий в костюме и крашеная блондинка беседовали о кофеварке, способной изменить жизнь каждому. «Пожалуйста, выключи эту херню», — повторил Косой. «Смотрю ее уже больше часа». «Сейчас взвою. Перед кофеваркой была лапшерезка, перед лапшерезкой — народные рецепты от запора». «Ну, не знаю. По-моему, кофеварка действительно офигенная». «Иди в жопу», — буднично высказался Стас. «Слушай, с моей головой стало происходить что-то странное. Я чувствую и слышу то, что не должен чувствовать и слышать. Например, что прямо сейчас мимо магазина идет кто-то. И твое сердцебиение. Оно бахает мне прямо в уши. Бух-бух, бух-бух. Это что за дерьмо, а? Главное, проснулся, вроде все норм. Вижу телек, комнату, ну, глаза видят, а потом началось. Я что, тоже становлюсь магом?» «Хренагом», — хмыкнул я, поднимаясь с раскладушки. «Скорее всего, в процессе операции что-то поломалось в твоем организме. Не знаю что. Мне раньше не приходилось таким образом разделять людей на составные части. Посмотрим, как будет дальше». «Вот сука», — расстроился Косой. «Я уж думал и правда заполучил магию. Только не такую мудаческую, как у тебя. Хочу быть белым магом». Я подошел к дивану, с усмешкой посмотрел на Стаса. «Нет никакой белой магии. И черной магии тоже нет. Есть просто магия. Заклинанием исцеления убить так же легко, как проклятие. Например, случись у тебя сейчас приступ, я могу заклинанием замедлить тебе сердце, чтобы не дать ему выскочить из груди. Могу отрегулировать давление, повысить его или понизить. И ровно то же самое могу проделать, когда приступа нет, но с совершенно иными результатами. Начну понижать тебе давление, и ты потеряешь сознание. Замедлю и остановлю сердце. После чего ты умрешь так же успешно, как если бы я тебя проклял. Так что, Стасик, хрен тебе, а не звание нового Гэндальфа. Маги — это дерьмо, которое не имеет цвета. Поверь, реально дерьмо». Присел на корточки, уставился на Косова. Пару секунд изучал его пустые глазницы. «Эй, ты чего?» — заволновался он. «Скоро придет хороший парень, Иван. Мы не можем показать ему начальство в таком виде. А показать надо. Лучше сразу. Так будет меньше вопросов, чем если он неожиданно обнаружит тебя здесь. Знаешь что, давай-ка попробуем кое-что». Нет, иди нахрен. Ты уже попробовал». Глаза Стасика взметались по коробке как ненормальные, а сам он попытался отодвинуться подальше. «Не ссы, хуже не будет», — успокоил я Косова. Затем прижал пальцы к его вискам, выпустил тонкую струйку своих извращенных чар. Надеюсь, после этого у Косова не вытечет последний мозг. «Ай, сука, больно!» — дернулся он. «Терпи, я создаю тебе эрзац зрения. Носить с собой глаза ты не сможешь. Вернее, сможешь, конечно, но это прямо готовая сцена из фильма ужасов. Бедный Ваня двинет кони от такой картины. Поэтому коробка останется тут. Но мы сейчас кое-что подправим. И ты будешь чувствовать предметы. Просто как нечто плотное и теплое. Секунду потерпи. Все». Я отодвинулся от Косова. Тот около минуты просто сидел молча. Потом выдал. «Прикинь, предметы правда чувствую. Похоже, будто рядом работает обогреватель. От тебя несет какой-то мертвечиной, жесть». Я усмехнулся. Взял с полки возле телевизора темные очки. Натянул их Косому на нос. Теперь он выглядел как пьющая рок-звезда, лучшие времена, которые остались далеко в прошлом. «Слушай сюда, Косой. Ты босс, который приболел. У тебя вирусная инфекция глаз. Свет режет, глаза слезятся, понял? Поэтому носишь очки. Пикнешь лишнее, вырву твой язык. Что следует дальше, уже рассказывал. Яйца, член, ну ты понял. Лучше не рискуй. Мы с тобой теперь типа партнера». «Понял». Стас поежился. «Я босс, а ты монстр, Макс». «Вы все для этого сделали». В этот момент внизу лязгнул замок, послышался скрежет поднимающегося жалюзи. Пришел Иван. «Идем». Я бесцеремонно дернул Косова за локоть, вынуждая его встать с дивана. «Надо показать тебя сотрудникам сразу. Решим этот маленький вопрос и забудем про него». Спуск вышел дерганым. Стас зависал на каждой ступеньке. Щупал носком ноги пустоту, пока не начинал ощущать тепловой фон пола. Его свободная рука то и дело искала опору. Он двигался медленно, с какой-то пьяной осторожностью. Два раза едва не впечатался лбом в дверной косяк. Иван уже снял куртку и возился у кассы. Рядом с ним стояла женщина. Крепкая, сбитая, с короткой стрижкой, лицом человека, который видел в этой жизни практически все. Для нашего цирка уродов идеальный вариант. «Доброе утро», — бодро начал Ваня, но увидел рядом со мной Косова и сразу же загрустил. Его лицо вытянулось, а в глазах мелькнуло искреннее разочарование. «О, Станислав Николаевич, вы здесь?» Было очевидно, о чем пацан подумал. Появление хозяина означало только одно. Обещанные мной золотые горы в 65 штук только что превратились в тыкву. Косой никогда не отличался щедростью, и Ваня это прекрасно знал. «Здесь я, да». Стас выдавил страдальческую улыбку. Приболел немного, глаза, инфекция. «Так что Макс пока за главного». Иван бросил на меня быстрый жалобный взгляд. Я едва заметно кивнул. «Все, о чем мы вчера говорили, в силе, Ваня, работай». Парень заметно приободрился. «Понял, Максим... Макс. Я вот как-то велел помощницу привел. Валентина Петровна, она товароведом была много лет в строймаркете. Опыт имеется». Женщина не сказала ни слова. Она просто коротко кивнула, глядя на нас без всякого интереса. В ее руках уже была зажата старая тряпка. Ей плевать, кто здесь главный и почему босс-придурок напялил темные очки. Лишь бы платили. «Подойдет», — кивнул я. «Валентина Петровна, принимайте хозяйство. Стеллажи, склад, порядок. Ваня, ты на кассе, подготовьте все к открытию. Станислав Николаевич сейчас пойдет наверх отдыхать, у него постельный режим. Не беспокоить, по пустякам не дергать, ясно?» Иван закивал, а Валентина Петровна уже занялась полками. Начала молча передвигать коробки с саморезами. Я снова взял Стаса под руку, повел обратно к лестнице. Он спотыкался, дышал тяжело, хрипло, но до верха мы добрались без происшествий. Довел его до дивана, почти силой усадил на место. «Будь здесь и не высовывайся», — негромко сказал я, проверяя, как сидят на его лице очки. «Еду найдешь в холодильнике. Там осталась колбаса, тушенка и кусок батона». Стас промолчал. Новое зрение явно вымотало Косова сильнее, чем любая физическая нагрузка. «Ничего, привыкнет». Я спустился вниз, мельком глянул на Ивана, который уже что-то вбивал в компьютер, и на Петровну, методично вытиравшую пыль с витрины. Магазин начал оживать, превращаясь в ту самую ширму, которая мне нужна.